Пролог. Большой зал с каменными стенами, полом и потолком. Возможно, это даже пещера. Стены увешаны полками, на них стоят разного размера глиняные горшки и кувшины, старинные рычажные весы, небольшие плетеные корзины с разными минералами, ступки, котлы, различающиеся материалами, из которых они изготовлены, а также формой и габаритами, мешалки, стригели, ножи. Тут же рядом располагались астролябия, секстон, телескоп и армиллярная сфера. От стены к стене тянулись деревянные балки, с которых свешивались пучки разных трав, какие-то плоды и грибы, нанизанные на нити. У горящего очага за небольшим столом сидели двое. Это были мужчины, по внешности им можно было дать лет 40-45. Один, среднего роста и телосложения, второй же невысок и полноват. В руках у первого была глиняная кружка с чем-то горячим, второй усиленно раскуривал трубку. Когда ему это удалось, он посмотрел на первого и сказал: «Какого дракла ты там застрял на столько лет? Я хотел убедиться, что наша с тобой переработанная версия Алой книги 1, в произведениях Джона Р.Р. Толкина, книга, содержащая сведения по истории Средиземья, в частности, первоначальную версию Хоббита и Властелина колец, была начата хоббитом Бильбо Бэггинсом, продолжена его племянником Фродо и закончена Самуайзом Гэмджи, будет иметь успех у читателей. И как, убедился? Да. Осталось дождаться, когда наш посланец вернется сюда обратно. Мы его еще туда не отправили, а ты уже ждешь его здесь. Давай только в этот раз ненадолго. Пусть родится, вырастет, ну и лет в 20, сюда. А ты где взял посланца? В Эриадоре был, собирал у отрогов туманных гор цветы Айгласа 2. Айглас по описанию похож на утесник обыкновенный, колючий вечно зеленый кустарник, но цветы утесника желтые, а у Айгласа белые и источают приятный аромат. Смотрю, юноша эльфийский едет, одинокий, в сильной задумчивости, я и забрал его. Лицо умное, как раз, как я хотел, сказал тот, что был пониже ростом. Он встал, выбил трубку и направился в центр зала, где на большом каменном столе лежал обнаженный эльфийский юноша, прикрытый тонким одеялом. Займись рунами, а я зачарую новый песок. Запасы лауреа 3, лауреа, куиня, выглядящий как золото, нужно пополнить. Отправишься в ближайшее время в пещеры Трихерна. Не все тебе по мирам путешествовать, а мне тут на хозяйстве оставаться. Этот эльф, он тебе никого не напоминает? Спросил в ответ его собеседник, вглядываясь в лицо юноши. Мне его внешность кажется знакомой. Может быть, поищем кого-нибудь попроще и постарше? Нет, отправим этого. Эльф как эльф, займись уже рунами. Через некоторое время оба мужчины крутили большой прозрачный сосуд странной формы со светящимся песком и что-то говорили на непонятном языке. Юноша лежал на столе, уже ничем не прикрытый. На потолке над ним вспыхнула огромная звезда с загадочными знаками, после чего Фея эльфа начала покидать храм и подниматься к этой звезде, за которой открылся проход в неизвестность. Глава 1. Падение в арку. Министерство магии. Лондон. Магическая Британия. В зале арки оставалось лишь двое сражавшихся, не обращавших внимания на происходящее вокруг. Гарри увидел, как Сириус увернулся от красного луча, посланного Беллатрисой. Он смеялся над ней. «Ну же, давай, посмотрим, на что ты способна!» — воскликнул он, и его голос раскатился эхом по огромной комнате. Второй красный луч поразил его прямо в грудь. Сириус продолжал улыбаться, но глаза расширились от изумления. Забыв обо всем, Гарри спрыгнул ступенью ниже, выхватывая палочку. Казалось, Сириусу понадобилась целая вечность, чтобы упасть. Его тело грациозно изогнулось, прежде чем утонуть в рваном занавесе, закрывающем арку. Гарри успел увидеть на лице своего крестного отца смесь страха и удивления, и в следующий миг он исчез в глубине древней арки. Занавес сильно колыхнулся, словно от внезапного порыва ветра, и вновь успокоился. Раздался торжествующий клич Беллатрис и Лестриндж, но Гарри знал, что бояться нечего. Сириус просто упал, скрывшись за занавесом, он вот-вот появится с другой стороны арки. Но Сириус не появлялся. «Сириус!» — закричал Гарри. «Сириус! Сириус должен быть совсем рядом, сейчас он, Гарри, вытащит его из-за занавеса». Но не успел он вскочить на платформу, как Люпин обхватил его сзади, удерживая. «Ты не в силах ничего сделать, Гарри, ему нужна помощь, его нужно спасти, он ведь только что был здесь. Слишком поздно, Гарри, сейчас мы его вытащим». Гарри яростно вывернулся из объятий Люпина и бросился вслед за Сириусом в арку, а Люпин, успевший ухватиться за свитер мальчика, последовал за ним. Гарри!» — закричал Невиллу, замерев в шоке от увиденного. Дамблдор собрал оставшихся пожирателей смерти посреди комнаты. Они были словно связаны невидимыми веревками. Грозный Глазгрюм подполз к лежащей на полу Тонкс и пытался привести ее в чувство. За платформой все еще сверкали вспышки, оттуда доносились возгласы и хриплое дыхание. Это Кингсли сменил Сириуса в поединке с Беллатрисой, но продержался недолго. Невилл увидел, как Кингсли с криком боли рухнул на пол, а Беллатриса Лестрингш тут же пустилась бежать. Дамблдор мгновенно повернулся и послал ей вслед заклятие, но она отклонила его. Вот она уже на середине амфитеатра. «Невилл, стой!» — воскликнул Дамблдор, но мальчик ринулся вперед, крича. «Она убила их, а я убью ее!» И юноша быстро полез вверх по каменным ступеням, сзади что-то кричали, но он не обращал на это внимания. Полы мантии Беллатрисы скрылись за дверью, и Невилл выскочил вслед за ней. Это снова оказалась комната мозгов. Волшебница пустила в него заклятие через плечо. Аквариум с мозгами подскочил в воздух и опрокинулся. Вонючий зеленый раствор окатил Невилла. Мозги шмякнулись на него, начав разворачивать длинные цветные щупальца. Но Невилл успел крикнуть «Вингардиум Левиаса», и мозги отлетели прочь. Торопясь и поскальзываясь, он побежал к двери, перепрыгнул через полумну, которая стонала на полу, миновал Джинни, слабо окликнувшую его по имени, потом тихо хихикающего Рона и Гермиону, которая по-прежнему лежала без сознания. Рванув на себя дверь, выходящую в круглый черный коридор, он увидел, как Беллатриса исчезла за противоположной дверью. Там был коридор, ведущий к лифтам. Невилл кинулся туда, но она захлопнула за собой дверь, и стены начали вращаться. Опять вокруг исчезло все, кроме синих полос, прочерченных пламенем свечей. «Где выход?» — в отчаянии крикнул он, когда низкий рокот стих и комната вновь застыла в неподвижности. «Как мне отсюда выбраться?» Комната будто ждала этого вопроса. Дверь прямо перед ним распахнулась, и за ней открылся нужный коридор, ярко освещенный факелами. Он был совершенно безлюден. Невилл побежал снова. Он слышал впереди громыхание лифта. Прибавив скорости, он свернул за угол и ударил кулаком по кнопке вызова второй кабины. Та спустилась к нему со скрежетом. Решетки раздвинулись. Невилл ворвался внутрь и нажал кнопку с надписью «Атриум». Двери сомкнулись, и лифт тронулся. Юноша выскочил наружу, не дожидаясь, пока решетки полностью разъедутся, и огляделся вокруг. Беллатриса была уже у телефонной будки в конце зала, но, обернувшись, увидела своего преследователя и метнула в него еще одно заклятие. Невилл нырнул за фонтан волшебного братства. Пролетев мимо, заклятие угодило в огромные золотые ворота на другом конце атриума, и они загудели, как колокол. Шаги Беллатрисы смолкли. Он скрючился за статуями, прислушиваясь. «Выходи, выходи, малютка Лонгботтом!» Пропела она тонким издевательским голоском, и ее слова отразились эхом от начищенного паркета. «Зачем было бежать за мной? Я думала, ты хочешь отомстить за своих родителей». «Да, хочу», — крикнул Невилл, и многоголосое эхо разнеслось по атриуму. «Да, хочу, да, хочу, да, хочу. Так-так, наверное, ты жалеешь их всю жизнь?» Невилла захлестнула такая лютая ярость, какой он не знал никогда прежде. Выскочив из-за фонтана, он взревел. «Круция!» Беллатриса вскрикнула. Заклятие Невилла сбило ее с ног, но она не стала извиваться и корчиться от боли, а вновь вскочила на ноги, тяжело дыша и больше не смеясь. Невилл опять спрятался за золотым фонтаном. Ответным заклятием Беллатриса снесла голову благородному чародею, и та откатилась футов на 20, оставив на паркете глубокие царапины. «Ты никогда раньше не применял непростительных заклятий, правда, мальчик?» — крикнула она уже нормальным голосом, без сюсюканья. «Ты должен по-настоящему хотеть, чтобы они подействовали. Надо хотеть причинить боль и получать от этого удовольствие, а праведный гнев — это для меня пустяки. Я покажу тебе, как это делается, ладно, я преподам тебе урок». Невилл высунулся было с другой стороны фонтана, когда она взвизгнула «Круция», и ему пришлось снова быстро пригнуться. Рука кентавра, сжимающая лук, с грохотом упала на пол неподалеку от золотой головы чародея. «Тебе не победить меня, Лонгботтом!» — крикнула колдунья. Невилл услышал, как она смещается вправо, чтобы поразить его заклятием, и попятился назад, прячась за ногами кентавра. Его голова была на одном уровне с головой эльфа-домовика. «Я была и остаюсь самой верной слугой темного лорда. Он обучал меня темным искусствам. Мне ведомы заклятия такой мощи, что ты, жалкий мальчишка, никогда не сможешь со мной потягаться. Ступифай! — закричал Невиллу. Он прокрался к гоблину, который продолжал лучезарно улыбаться обезглавленному чародею, и послал заклятие в спину Беллатрисе, пытавшейся заглянуть за фонтан. Она отреагировала так быстро, что он едва успел спрятаться. Противо. Красный луч, его собственное заклятие, рикошетом отскочил в него. Невилл спрятался за фонтаном, а одно из золотых ушей гоблина полетело через весь зал. «Где Поттер?» — сказал высокий холодный голос. Невилл открыл глаза. Высокий, худой, в черном капюшоне, жуткое змеиное лицо, бледное и иссохшее, багровые глаза с щелочками зрачков. Лорд Волан-де-Морт стоял посреди зала, направив на него палочку, и Невилл застыл на месте, не в силах шелохнуться. «Где Поттер, я спрашиваю?» — вкрадчиво спросил Волан-де-Морт, устремив на него безжалостный взор своих красных глаз. «Простите меня, хозяин, я не знала, что так выйдет. Я сражалась с анимагом Блэком», — зарыдала Беллатриса, бросаясь ниц у ног Волан-де-Морта, сделавшего несколько шагов вперед. «Вы же знаете, хозяин, и он упал в арку смерти, а Поттер ушел туда за ним». «Замолчи, Белла», — в голосе Волан-де-Морта послышалось удивление пополам с угрозой. «Через минуту я с тобой разберусь. Ты думаешь, я пробрался в Министерство магии, чтобы слушать твое дурацкое хныканье? Но, хозяин...» Волан-де-Морт проигнорировал ее слова, на некоторое время замерев в глубокой задумчивости. Вдруг фигуры почти разбитого фонтана с грохотом ожили, статуя волшебницы бросилась к Беллатрисе, та с визгом тщетно поливала ее заклятиями, пока статуя не повалила колдунью и не прижала ее к полу. Тем временем гоблин и эльф-домовик побежали к каминам у стены, а однорукий кентавр галопом поскакал к Волан-де-Морту. Безголовая статуя оттеснила Невилла в сторону, подальше от центра схватки. «Дамблдор», — выдохнул Волан-де-Морт, двигаясь навстречу магу, а кентавр описывал круги вокруг них. «Глупо было приходить сюда сегодня, Том», — спокойно произнес Дамблдор. «Сейчас подоспеют мракоборцы. К этому времени меня здесь не будет, а ты будешь мертв, как и твой избранный», — рявкнул Волан-де-Морт. Они вступили в схватку, демонстрируя заклинания невиданной мощи. Одно из них, отразившись от щита темного лорда, пролетело мимо укрытия Невилла, у которого от вложенной в заклятие магической силы зашевелились волосы. Сначала борьба шла на равных, но вот Дамблдору удалось окатить Волан-де-Морта водой из фонтана, заключив его в словно стеклянный кокон. На мгновение Невиллу показалось, что победа за Дамблдором, но Волан-де-Морт растаял в воздухе, и вода из фонтана выплеснулась на пол. «Лорд!» — взвизгнула Беллатриса. Но Волан-де-Морт появился с другой стороны от фонтана. Посреди зала блеснула вспышка, и статуя кентавра, прикрывшая Дамблдора, разлетелась на куски. «Осторожно!» — крикнул Дамблдор Невиллу, высунувшемуся из своего укрытия. Один из кусков уничтоженной статуи кентавра попал мальчику по голове, и он отключился, а когда пришел в себя, обнаружил, что лежит на полу лицом вниз, дрожа так, словно под ним был лед, а не дерево. А в зале перекатывалось эхо голосов, которых было гораздо больше, чем следовало. Невилл открыл глаза и обнаружил длинный искривленный нос Дамблдора в нескольких дюймах от своего собственного. «Как ты себя чувствуешь, Невилл?» «Нормально», — сказал он. «Где Волан-де-Морт? Где кто это здесь? Что они?» В атриуме было полно народу, в том числе совершенно ошеломленный Корнелиус Фадж. Министр магии выглядел абсолютно растерянным. «Он был здесь», — воскликнул человек в алой мантии, с волосами, собранными в хвост. Он указывал на кучу золотых обломков по другую сторону зала, туда, где каких-нибудь 5 минут назад лежала плененная Беллатриса. «Я видел его, мистер Фадж. Клянусь, это был неназываемый. Он схватил женщину и аппарировал. Знаю, Уильямсон, знаю, я сам его видел», — промямлил Фадж. «Клянусь бородой Мерлина, здесь, в Министерстве магии. Да как же так, в это невозможно поверить, честное слово, да как это может быть?» Под его мантией в полоску виднелась пижама, а задыхался он так, словно только что пробежал несколько миль. «Дамблдор!» — воскликнул Фадж, оторопев от изумления. «Вы здесь? Я готов сразиться с вашими людьми, Корнелиус, и вновь победить их», — прогремел Дамблдор. «Но несколько минут назад вы собственными глазами видели доказательства того, что весь последний год я говорил вам правду. Лорд Волан-де-Морт возродился, вы много месяцев гонялись не за тем человеком, и пора вам наконец внять голосу рассудка». «Я не то есть», — пролепетал Фадж, озираясь точно в надежде, что ему подскажут, как действовать дальше. Но все молчали, и он был вынужден продолжать. «Ну хорошо, Далиш, Уильямсон, идите в отдел тайны, проверьте. А вы, Дамблдор, вы должны рассказать мне во всех подробностях. Фонтан волшебного братства, да что здесь случилось?» Плачущим голосом спросил он, глядя на золотые останки статуи волшебницы, чародея и кентавра. «Мы обсудим это после того, как я отправлю детей обратно в Хогвартс», сказал Дамблдор и, вздохнув, добавил: «Всех, кроме Гарри Поттера». «Он здесь?» – спросил Фадж. «Был, но погиб. Упал в арку смерти в отделе тайн», – трагическим голосом сообщил Дамблдор. «Как так? Кто ему разрешил?» «Я вы». Дамблдор повернулся к нему спиной. «Берись за портал, Невилл, а я пойду, найду остальных». Невилла словно подцепили крюком за живот. Это ощущение было ему уже знакомо. Начищенный паркет ушел у него из-под ног, а Атриум и Фадж с Дамблдором исчезли, и его понесло куда-то в вихре цвета и звука. «Малфой Мэннер, кто-нибудь объяснит мне, что такое эта арка смерти?» — бушевал темный лорд. «Древняя арка смерти расположена в комнате смерти в отделе тайн. Арка будто бы занавешена черным рваным занавесом. Эта завеса выглядит одинаково с обеих сторон арки. Попавший в нее человек мгновенно исчезает. Некоторые считают, что при прохождении через арку он умирает мгновенно и безболезненно, как от заклятия Авады Кедавра. Его тело не выпадает с другой стороны, а как бы становится частью завесы. Другие же считают, что арка – проход между миром живых и миром мертвых, своего рода портал, соединяющий оба мира. Считается, что ступивший через арку окажется в ловушке мира смерти навсегда», — ответил бывший сотрудник отдела тайн Августус Руквуд. «Это все? Нет, есть еще мнение, что арка – проход не в мир мертвых, а в иные миры, которые существуют параллельно нашей реальности. А ты сам что думаешь, Август?» «Я склоняюсь к последней версии. Для умерщвляющего артефакта слишком громоздко. Безвозвратный проход в мир мертвых, для чего бы его было делать? Хочешь в тот мир – умри. То есть Гарри Поттер, возможно, жив и здоров, и есть вероятность того, что он сможет вернуться в самый неподходящий момент. Осмелюсь внести предложение», – произнес лорд Малфой. «Сейчас в Лондоне находится знаменитый валахский провидец Дракуэйл Дачибал. Мы могли бы обратиться к нему. Возможно, он сможет что-то увидеть в грядущем». «Хорошо, позовите этого, как там его, и, Северус, принеси какую-нибудь личную вещь мальчишке, скорее всего, она понадобится». Кабинет директора Хогвартса. Северус вошел в кабинет без стука. Альбус Дамблдор сидел за столом с задумчивым лицом, сцепив пальцы рук в замок. «А, Северус, хорошо, что ты зашел. Как ты, наверное, слышал, Гарри погиб?» «Слышал. Что же вы его не уберегли там, в министерстве? Я же вас заранее известил обо всем. Специально придержал наш выход. Хотел, чтобы мальчик и его друзья попробовали свои силы в реальном бою». «Попробовал. В первый и последний в своей жизни раз, и это ваша вина. Ну, если только отчасти. Но не будем унывать. У нас есть Невилл Лонгботтом, который сегодня отлично себя проявил. Будет избранным не хуже Поттера. Займись с ним летом». «Ничем, слышите, ничем я с Лонгботтомом заниматься не намерен. Мой обед касался исключительно Гарри Поттера, ни о каких других ваших мальчиках мы не договаривались. Как ты можешь так говорить? А наше дело, дело, делом, мальчики, мальчиками. Я пришел сказать, что темный лорд собирается искать Поттера за аркой, и если он предложит мне этим заняться, я не откажусь. Я против. Ты нужен мне здесь. А мне, знаете ли, плевать. Гарри был последним, что меня здесь держало. И если у меня будет хотя бы призрачный шанс помочь ему где-то в другом месте, я это сделаю». Снейп, взметнув полы своей мантии, развернулся и, не прощаясь, вышел из кабинета. «Северус, я не отпускал тебя, Северус!» — крикнул вслед ему Дамблдор, но это не остановило профессора. Выйдя от директора, первым делом Снейп проследовал в кабинет Минервы, которая сидела вся в слезах. Он коротко изложил ей информацию о том, что будет обращаться к пророку с вопросами о Поттере, и ему нужно что-то из его личных вещей. «Спаси его, Северус!» — вцепилась в его руки расстроенная МакГонагалл. «Кроме тебя, у него никого нет, кто мог бы о нем позаботиться. Пойдем, Минерва, не будем терять время». В сундуке Поттера он взял для поиска его школьную мантию, а для Поттера, если вдруг он его найдет, его молнию, мантию-невидимку и зачем-то карту мародеров. Все это он уменьшил и положил в карман. Затем направился к себе в подземелье, где сгреб почти все готовые зелья и ингредиенты к самым востребованным. Подумав, решил навестить хранилище по Манеспраут, которое она закрывала на простой замок, думая, что никому не придет в голову украсть у нее ячмень или семена пажитника. Там Северус набил отдельный мешочек с незримым расширением, который поможет им выжить, если вернуться не получится, а с эндемиками их организмы не совпадут. Остальное ему придется купить и взять из дома. Больше в Хогвартсе делать было нечего. Малфой Мэннер. Валахский провидец выглядел, как смесь цыганки и африканского шамана. В черной рубашке дашики, расшитой золотом, и яркой цыганской юбке. На щиколотках его босых ног и запястьях звенели браслеты, на шее – маниста из золотых монет. С ним был маг в простых черных одеждах, переводчик Марвы Затардачибал, как он представился. Провидца усадили в кресло, сам темный лорд стоял в отдалении, не желая, чтобы посетители его видели, а разговор он предоставил вести Снипу и Малфою. «У нас пропал человек, можете сказать, он жив или мертв?» – вежливо обратился к гостю Люциус. Провидец что-то сказал переводчику, и тот озвучил: «Дайте ему его вещь, и он скажет». Северус передал провидцу мантию Поттера. Тот положил ее себе на колени, возложил на нее руки и долго молчал, потом начал быстро что-то говорить. Марвы Затардачибал говорит, что мальчик жив, но он не в этом мире. И он не один, с ним двое близких ему людей. «А он сможет оттуда вернуться?» – уточнил Люциус. Марвы Затардачибал говорит, что если сильно захочет, то сможет. В том мире много всего интересного, но много и опасного. Он станет там очень сильным, но захочет ли вернуться, он не знает. Это будущее еще не определено. А если кто-то пройдет тем же путем, что и мальчик, он сможет попасть в тот мир, где он сейчас? Спросил Снейп. Марвы Затардачибал говорит, что ты точно сможешь, насчет остальных он не уверен. Люциус взглянул на темного лорда, тот ему кивнул и махнул рукой. Гостя поблагодарили и выдали ему увесистый мешочек с галеонами. Провидец встал и подошел к Северусу, и что-то ему тихо сказал. А переводчик также тихо повторил. Марвы Затардачибал говорит, иди за ним, твое место там. После ухода гостей темный лорд собрал ближний круг за большим столом и сказал. Провидец звучал убедительно. Мне не нужно возвращение очень сильного Поттера. Нужны добровольцы, которые вместе с Северусом отправятся на розыски мальчишки. Я так понял, что по какой-то причине только наш Зельевар сможет пройти через арку в нужный мир. Я считаю, что большая команда не нужна, достаточно нескольких человек, которых ничто не связывает с этим миром, жены, дети, так как шанс, что мы вернемся, невысок. И чтобы все они имели какие-либо полезные умения, так как неизвестно, с чем нам там предстоит столкнуться. «Я пойду», — заявил бывший сотрудник отдела тайн Августус Руквуд. «Я специалист по древним артефактам, мастер артефакторики и рунологии, подмастерье в нумерологии и арифмантике, неплохой боец, обучен фехтованию, верховой езде». «Согласен», — кивнул Валандемарт. «Я тоже», — сказал Рейнард Мальсибер. «У меня нет звания мастера, но я сильный боец, хорошо разбираюсь в темных искусствах, фехтую, езжу верхом, стреляю из лука. Ходил в детстве с отцом в походы, знаю, как выжить в лесу». «Хорошо», — согласился темный лорд. «Я пойду тоже», — вызвался Робастан Лестриндж. «Я сильный боец, отлично владею чарами, ритуалистикой и магией крови». «Тогда и я», — сообщил Рудольфус. «Один ты никуда без меня не пойдешь». «А как же Беллатриса?» — спросил Люциус. «Уверен, она даже не заметит моего отсутствия», — горько ухмыльнулся старший из братьев Лестриндж. «Я — мастер-ритуалист, мастер боевой магии, сильный тактик. Тогда уж и я пойду», — вдруг заявил дремавший, как всем казалось, Антонин Долохов. «Молодые они все, нужен кто-то постарше в отряде. У меня мастерство в боевой магии и дуэлинге. К тому же я сильный и опытный боец, мастер невербальных заклинаний, хорошо владею рунами, крайне неравнодушен к темным искусствам, разрабатываю собственные проклятия, могу собрать магический механизм на коленке из ничего». «Все, хватит!» — почти выкрикнул Валандемарт. «Давайте уж все сразу в арку отправимся, вот Дамблдор-то обрадуется, и воевать ни с кем не придется. Итого, мы имеем команду. Северус Снейп, Августус Руквуд, Рейнард Мальсибер, Робастан Лестриндж, Рудольфус Лестриндж и Антонин Долохов», — подытожил Малфой. «Северус, кстати, а что тебе сказал провидец перед тем, как уйти? Чтобы я поспешил, нельзя откладывать. Тогда час нам на сборы», — сообщил Мальсибер. «Берите с собой не только палочки, а и запас вещей как минимум на неделю, с учетом того, что жить, возможно, нам тоже будет негде. А как мы пройдем к арке? Спросил Рабастан. Не волнуйся, я проведу, ответил Руквуд. Отпарировав час спустя ко входу для посетителей Министерства магии, члены команды псов пошли не к будке, а к какой-то невзрачной двери, и Руквуд, что-то пошептав над ней, открыл ее. За дверью не было никакой охраны, только маленькая темная площадка и небольшой лифт с двумя кнопками. Это тайный вход невыразимцев, сообщил Августус. Все накиньте дезиллюминационные чары. На выходе из лифта он невербально обездвижил охранника, и вся группа тихо проследовала за Руквудом в зал смерти. Арка так и стояла на возвышении, а ее завесу словно колыхал слабый ветерок. Северус идет первым, я кладу руку ему на плечо и иду следом, и так все остальные. Если кто-то оторвется в процессе перехода, неизвестно, где окажется, строго сказал Долохов. Так они и вошли в неизвестность, держась друг за друга. Сначала они почувствовали эффект падения, все в полной темноте, а потом яркий свет ударил им по глазам, и они повалились от удара об землю. Когда глаза привыкли, путешественники огляделись и увидели, что они находятся в лесу, состоящем из просто-таки огромных деревьев, а прямо перед ними горит костер у шалаша, и стоит Гарри Поттер с палочкой в руке, а по бокам от него огромная черная собака и очень большой волк. Поттер, давайте только не будем сразу убивать друг друга. Возможно, вместе нам будет легче выжить в этом мире. В этом мире? Переспросил Блэк, возвращая себе человеческую форму. Конечно, как я сразу не понял, вот поэтому, Рем, ты из оборотня и превратился в анимага. Волк обернулся Люпином, который сказал, я, конечно, очень рад этому, но тогда где мы? Примечание к части. Бичина. Глава 2. Дамблдор. Нет, Гэндальф. Где-то. Поттер, давайте только не будем сразу убивать друг друга. Возможно, вместе нам будет легче выжить в этом мире, предложил Рудольфус Лестриндж. В этом мире? Переспросил Блэк, возвращая себе человеческую форму. Конечно, как я сразу не понял. Вот поэтому, Рем, ты из оборотня и превратился в анимага. Волк обернулся Люпином, который сказал, я, конечно, очень рад этому, но тогда, где мы? А вы еще не осматривались тут, чтобы выяснить это? Спросил Рудольфус, присаживаясь на бревно у костра, и все последовали его примеру. Немного пробежались по окрестностям, кругом дикий лес, ответил Люпин, причем реально дикий, такой первозданный, как будто в нем никогда не было людей. Никаких больше разговоров, пока вы не объясните нам, что вы здесь делаете. Вдруг заявил Гарри Поттер, напряженно смотревший на мирно сидящих у костра пожирателей смерти, которые и не выглядели особо устрашающе, одетые непривычно для гриффиндорского глаза. На Лестринджах были кожаные костюмы, высокие сапоги и плащи. У каждого из-за спины торчала рукоятка меча, а на поясах разместились кинжалы. Руквуд был одет почти так же, как братья, только костюм его был из плотной ткани, а вместо меча за спиной у него на поясе виднелись парные ножны не то длинных ножей, не то коротких мечей, было не разобрать. Мальсибер удивил. Оказалось, он не гнушается делать покупки в магловском мире, на нем был камуфляжный костюм и высокие то ли военные, то ли туристические ботинки. На поясе – охотничий нож, за спиной – лук. Волшебник постарше, Антонин Долохов, как позднее узнал Гарри, был в плаще, из-под которого виднелись высокие сапоги и черная куртка, перетянутая интересным ремнем, за поясом которого с одной стороны торчал топорик, а с другой какой-то непонятный инструмент. Рядом висел в ножнах длинный нож. Северус Снейп выглядел очень необычно. Его волосы были собраны в хвост. На нем был черный плащ, а под ним черные джинсы, заправленные в высокие армейские ботинки, и свитер. «Мы, мистер Поттер, люди подневольные», — ответил Мальсибер. «Нас послали сюда за вами, но это не значит, что мы собираемся причинить вам вред. Как это понимать? Вы собираетесь доставить меня отсюда к Волдеморде неповрежденным? К кому? К кому?» — хохотнул Долохов. «К Волдеморде? А что, очень даже подходит нынешнему воплощению нашего сюзерена». Лестринджи и Мальсибер поддержали Долохова смехом, а с ней ухмыльнулся и сказал, «Какое неуважение, Поттер, это вы сами придумали, или кто поталантливее нашелся, это я его так называю. Никто, кроме меня, из моих знакомых близко его не видел и не поймет, почему именно так. Вернемся к моему вопросу. Поттер, мы не собираемся вас никому доставлять. Мы обещали вас найти, мы нашли. Больше никаких указаний не было», — ответил за всех Рудольфус. «И, к Кстати, Дамблдор вас искать не намерен. За несколько часов до того, как мы отправились в арку на ваши поиски, я с ним беседовал. Он сказал буквально следующее. Нет ничего страшного в вашей гибели, планы прежние, но теперь избранным станет Невиллу. И попытался заставить меня заниматься уже с ним, добавил Снейп. Вот старый козел, воскликнул Сириус. Я всегда знал, что ему плевать на всех. Я столько лет в Азкабане сидел ни за что, а он палец о палец не ударил, чтобы что-то для меня сделать. В это время возившийся со своей одеждой Руквуд произнес будничным равнодушным тоном. Метки пропали. Каждый из псов дернулся осматривать свои предплечья, после чего раздался хор восторженно облегченных вздохов. «Пожалуй, я здесь останусь», — заявил Мальсибер, ухмыляясь по-доброму. «Не может быть, чтобы тут не было цивилизации. Давай-ка, Север, поднимись повыше и посмотри, что есть вокруг. Может, жилье какое или дорога?» «Хорошо», — сказал Снейп, как-то провернулся на месте и неожиданно воспарил кверху, оставляя после себя черный то ли дым, то ли туман. «Вот же ж ваши пожирательские штучки», — завистливо посмотрел Блэк на летящего Снейпа. «Вы все так умеете?» «Почти», — ответил Рейнард. «Кто-то лучше, кто-то хуже. Северус в этом почти так же хорош, как лорд». Снейп вернулся спустя 10 минут. Он достал из кармана магловские блокноты, карандаши и нарисовал план местности, которую ему удалось разглядеть. «Вот здесь явно проходит дорога, но не мощеная. Похоже, что по ней ездит на лошадях и ходит пешком. Вот тут река, там вдалеке видны горы, а вот здесь, как мне кажется, поселок с возделанными вокруг полями. Значит, мы тут не одни», — отметил Долохов. «Это может быть как хорошо, так и плохо. Кто знает, на кого похожи местные жители». «Это да», — ответил Блэк. «Мы с Джеймсом в Магловском кинотеатре фильм видели, как в будущем люди на другой планете оказались и нашли там большие кожаные яйца, из которых такая страшная хрень выскакивала и к ним внутрь залезала, а потом хрясь, разрывалась грудь, и вылезал страшный монстр. Это вы, наверное, на фильм «Чужой» ходили, я у Дадли как-то на видике смотрел. Жуть ужасная. Надеюсь, тут нет никаких кожаных яиц», — заметил Долохов. «Но все равно нужно всем быть предельно осторожными. Так что решаем, выйдем на дорогу и направимся в сторону жилья, хотя бы разузнаем, где мы, что за мир, кто тут живет», — предложил Люпин. «Это будет самое разумное. Как давно вы здесь?» — неожиданно спросил Руквуд, обернувшись к Люпину. «Часа 3-4, наверное», — ответил Люпин, на секунду задумавшись. «Время идет по-другому», — заметил Августус. «Чего-то такого я и ожидал. Мы зашли в арку спустя 10 часов после вашего падения. Соотношение примерно 1:5. И здесь явно середина лета, а не его начало, если судить по лесу. Давайте, пока солнце еще высоко, пройдем, сколько сможем, в сторону дороги», — предложил Долохов, «а там разместимся на ночлег. А мы тут уже шалаш соорудили», — грустно сказал Гарри. «Кстати, костер вы как разожгли?» — спросил Рудольфус. «Инсиндия», — ответил Блэк, — «я как-то не захватил с собой в министерство вещи для похода в лес. Магия работает, Руди, Сев же взлетел», — заметил Робостан. Тут Снейп скинул с плеча рюкзак, похожий на вещмешок, достал оттуда 3 одинаковых пакета и кинул Блэку, Люпину и Поттеру, сказав: «Одежда у вас не особо подходящая для таких прогулок, я вам тут прикупил, что успел, размеры подгоните». В пакетах оказались добротные высокие туристические ботинки, черные джинсы, футболки и свитера, и по 3 комплекта носков и трусов, и каждому плащ, такой же, как у всех псов. «Спасибо, Северус», — искренне поблагодарил Люпин, одетый в весьма потертый легкий костюм и видавшие виды штиблеты. Гарри посмотрел на свои того и гляди разваливающиеся кроссовки и тоже порадовался предусмотрительности и щедрости Зельевара. «Спасибо вам большое, профессор, сэр. Вот можете, когда хотите, быть вежливым, Поттер. Переодевайтесь, а мы пока тут костер затушим и шалаш раскидаем, нечего следы оставлять. А нам не нужно будет сюда возвращаться, если мы решим домой попасть. Раз мы тут вышли из перехода, может и вход в него где-то здесь?» — спросил, одеваясь, мальчик. «Идея неплохая, но, боюсь, неверная», — заметил Августус. «Что вы, что мы, все мы возникли просто посредине поляны. Я не вижу тут никаких плетений магии, никаких знаков, ничего, что указывало бы на наличие скрытого перехода. А значит, здесь, можно так сказать, просто площадка для приземления». Когда все были готовы, Долохов произнес: «Мы никогда не были друзьями, всегда стояли по разные стороны в войне, но сейчас мы должны стать одним отрядом или командой, называйте, как хотите, если хотим выжить в этом незнакомом нам мире». Он поднял палочку и продолжил. «Я, Антонин Долохов, клянусь своей жизнью и магией не причинять вреда никому из здесь присутствующих, оказывать помощь и поддержку, которая потребуется. Я сказал, так и будет». Сириус внимательно посмотрел на него и тоже поднял палочку. «Я, Сириус Орион Блэк, и каждый из них принес эту клятву перед тем, как отправиться исследовать этот новый мир». Шли по лесу в указанную Сивирусом сторону, где располагалась дорога. По дороге негромко переговаривались и перебрасывались разными шуточками. Гарри, который сначала испугался всего произошедшего, был растерян и расстроен, но теперь даже начал получать удовольствие от приключения, в котором он участвовал наравне со взрослыми опытными магами, и они при этом не смотрели на него свысока, а принимали как равного. Однако скоро стала сказываться усталость, так как Гарри очень давно стартовал из Хогвартса на фестралах в министерство, до этого еще успев сбегать в запретный лес с Гермионой Амбридж. «Поттер, устали?» – спросил наблюдательный Северус. «У меня тут кое-что для вас есть». Он достал из своего мешка и увеличил молнию, которую захватил из Хогвартса. «Только летите прямо у земли, не дай Мерлин, уснете и свалитесь. Да и не нужно, чтобы кто-то нас заметил раньше времени. И вот еще, выпейте пару глотков бодрящего, чтобы часа два-три быть в норме». Ремус и Блэк обернулись и побежали по обе стороны от Гарри, а тот был рад, что ему не нужно больше передвигать ноги, и летел в ярде над землей, рассказывая Крестному и Люпину школьные байки. Через 2 часа путешественники достигли дороги и осмотрели ее. «Тут бегают подкованные лошади и, возможно, кто-то вроде пони, подковы есть, большие и маленькие. Есть еще следы от колес, значит в наличии какая-никакая цивилизация. И следы ног обутые, большие и маленькие, а вот еще и босые следы большого размера и прилично широкие. Не уверен, что они человеческие». «Ты, Рей, прям следопыт», — заметил Басти. «А еще я охотник. Будем есть то, что взяли с собой, или пойти дичь поискать. Нарцисса нам с собой столько всего положила, что сегодня можно и без охоты обойтись. Давайте лагерь разобьем, палатку поставим и периметр накроем чарами», — предложил Антонин, и все с ним молча согласились. Дружно поработав, спустя полчаса все сидели за столом палатки, которая представляла собой внутри большие гостевые покои Малфой Мэнора с 3 спальнями, гостиной-столовой, кухней и санузлом. «Ты у Люца спер палатку-то, поди», — поинтересовался Мальсибер у Долохова, откусывая от куриной ножки. «Добровольно бы он тебе ее не отдал, я точно знаю. Ему сделали ее на заказ чуть ли не во Франции за бешеные галеоны. Не спер, а позаимствовал. Вряд ли она им в ближайшее время понадобится. С лордом там не до путешествий», — ответил Антонин, делая глоток вина из бокала. «Зато, если вдруг придется, и гостей достойно принять сможем. Предлагаю лечь спать сегодня пораньше. Во-первых, все устали, во-вторых, чтобы встать не поздно и успеть преодолеть побольше расстояния. Да и темнеет уже. Вон, Поттер, того и гляди, в тарелке уснет», — сказал Сивирус. «Называйте меня Гарри, профессор, а то все Поттер да Поттер», — сказал Гарри и сокрушительно зевнул. «Хорошо, Гарри, занимайте со своими четвероногими друзьями одну из спален, 2 другие предлагаю поделить так. Я, Рей и Август, а братья с Антонином. Всех устраивает? Ну и отлично». В каждой спальне стояла очень большая кровать, в которой легко уместилось по 3 магов. «Как говорится, в тесноте, да не в обиде», — сказал Долохов, закрывая глаза и тут же засыпая. Утром первым проснулся Гарри. Просмотрев продукты, которые им собрала с собой Нарцисса, он сварил большой кофейник кофе, поджарил бекон и сделал на всех омлет с помидорами и сыром. И еще наделал сэндвичи с ветчиной и сыром с собой, чтобы было чем перекусить в дороге. Кто на аромат кофе, а кто на запах еды, к столу стали подтягиваться волшебники. «Это очень вкусно. Вы умеете готовить, Гарри?» – спросил Басти, уплетая омлет. «С тех пор, как я стал доставать до плиты и сумел держать в руках нож, я каждый день готовил завтраки для семьи, у которой я жил», — ответил юноша. «Как это для семьи?» — заинтересовался Рудольфус. «Вы готовили, будучи ребенком?» «Да, наверное, лет с 5-6 начал помогать по кухне, а с 7 готовить самостоятельно. Меня же отправили жить к маглам, которые поселили меня в чулане под лестницей. У меня там был знакомый паучок. Это, конечно, были разные паучки, ведь они долго не живут, но в то время я думал, что он один и тот же. «А как звали тех маглов?» Прищурившись, спросил Северус. «Это была моя тетка и ее муж, Вернан Дурсль. Мордрит, он отдал тебя Петунье, старый дурак», — покачал головой Снейп. «А откуда вы знаете, как зовут мою тетку, сэр?» Подозрительно посмотрел на профессора Гарри. «Еще бы ему не знать», — вступил в разговор Блэк. «Он же рядом с твоей матерью жил и дружил с ней еще до Хогвартса». «Да, это была прекрасная история», — притворно-мечтательным тоном проговорил Басти, слизеринец Гриффиндорка, Наст. И тут он получил затрещину от Снейпа. «Прокляну или отравлю», — мрачно заявил Зельевар. «Все-все, я больше слова не скажу», — отодвинулся от него младший Лестриндж. «Я потом вам, Гарри, расскажу. А сейчас хватит трепаться, собираемся, и в путь». Сборы были короткими, и через четверть часа компания магов уже шагала по дороге. Гарри тоже шел пешком со всеми, чтобы, если вдруг им кто-то встретится, не шокировать сразу странным видом. Лес по обе стороны от дороги особенно не менялся, но по-прежнему создавал ощущение первобытности. Люпин и Блэк бежали чуть впереди в своих анимагических формах, проверяя безопасность пути, поэтому Гарри составлял компанию Северусу. «А почему вы не аппарируете сразу, скажем, вон к тому высокому дереву, что мы видим впереди на дороге? Прыжками было бы быстрее», — поинтересовался Гарри у своего спутника. «Во-первых, мы еще не проверяли, все ли наши магические способности работают в этом мире. Аппарация может быть тут просто недоступна. А во-вторых, все-таки это энергозатратная вещь. Более 4 прыжков сильно истощат магический резерв. Лучше либо лететь, что, как мы уже видели, тут доступно, либо по-простому, ножками, что мы сейчас и делаем. А вы научите меня аппарировать и летать, так и быть, научу. Но это непросто. Я буду очень стараться. Так же, как на зельях», не удержался от иронии Зельевар. «Я бы старался и там, если бы хоть что-то понимал. Вы все время на меня орали в классе, и я ни на чем не мог сосредоточиться. Возможно, да, отчасти это моя вина, Гарри. Хотите, я обучу вас зельям с самого начала? Хотя неизвестно, какие тут есть ингредиенты. Придется заново все зелья переделывать под местные эндемики». И тут Зельевар погрузился в глубокие размышления об озвученном вопросе, а Гарри не стал ему больше мешать. Через 3 часа общим решением устроили привал, и мальчик выдал всем по сэндвичу. «Вы, Гарри, просто находка для таких безалаберных и непредусмотрительных бездельников, как мы», — сказал Басти, откусывая бутерброд. «Просто я знаю, что такое голод», — ответил Гарри. «Вам, что приходилось голодать», — уточнил Северус. «Бывало, меня не любили в том доме, где я жил. Тетка частенько запирала меня в моем чулане в наказание за мои чудачества, как она это называла, а там, естественно, никто не кормит». «И как долго могло длиться такое наказание?» — спросил Сириус. «День или 2, несколько раз и побольше». «Они что, вас за детскую магию наказывали?» — удивился Робастан. «Да, но тогда я не знал, что это магия. До 11 лет я думал, что я сын проститутки и алкоголика, который живет у тетки из милости. О том, что я волшебник, я узнал, когда мне пришло письмо из Хогвартса. Сын проститутки и алкоголика». Сириус вскочил и забегал туда-сюда, размахивая палочкой. «Мне стоит вернуться только ради того, чтобы наказать этих маглов хотя бы за то, как они оскорбили память Лили и Джеймса, не говоря уже о твоем ужасном детстве. Сириус, сядь и успокойся», — сказал ему Люпин, а потом обратился к мальчику. «Гарри, я много раз пытался узнать у Дамблдора, где ты живешь, но он отказывался говорить, только рассказывал, что это надежное и безопасное место. Если бы я только мог знать, я бы все сделал, чтобы найти тебя. Мы все, мистер Поттер, виноваты перед вами. Я обещал вашей матери позаботиться о вас, если с ней что-то случится, и не сдержал, получается, своего обещания. Гарри, меня зовут Гарри, профессор. Так вот почему вы все время меня спасаете везде, а я-то думал, зачем. Имейте в виду, я помню ваше обещание. Рассказ о маме за вами». После этих слов все снова встали и продолжили путь. Спустя некоторое время Долохов предупреждающе поднял руку. Все замерли и умолкли. Издалека донесся стук копыт, какой-то скрип и вроде бы пение. «Сходим с дороги, прячемся вон в тех кустах, действуем по обстоятельствам», — скомандовал Долохов. И все маги выполнили его распоряжение. Ждать пришлось не меньше 1/4 часа. Но вот из-за поворота дороги показалась лошадь, запряженная в двуколку, в которой сидел человек в серой хламиде и серой остроконечной шляпе, очень похожей на шляпу волшебника. У путешественника были длинные седые волосы и борода. «Мордрит, это же Дамблдор!» — шепотом вскрикнул Рудольфус. «Если и в этом мире есть этот гадкий лорд, я сам себя завожу». «Погоди, может, не он, а похож только», — ответил ему таким же шепотом Долохов. «Предлагаю захват и допрос». «Согласен», — прошептал Северус, запуская в проезжающего невербальный петрификус тоталус. Путешественник откинулся назад в своем транспортном средстве. Быстро подбежавшие Рей и Басти схватили лошадь под уздцы и увели вместе с повозкой с дороги в лес. Для того, чтобы их не заметили другие возможные странники, маги ушли чуть в сторону от дороги. Потом вытащили старика из двуколки, привязали к дереву и привели в чувство нервитом. Пришедший в себя старик с удивлением рассматривал незнакомцев, странно одетых и держащих в руках небольшие палки, разные по цвету и размеру. «Вы, Дамблдор», — обратился к старику Долохов. «Нет, вы ошиблись. Я Гэндальф, Гэндальф Серый, известный, как Митрандир среди эльфов, Таркун, среди гномов. А не Эйд», — простонал Поттер. «Только не это. Вы что-то знаете, Гарри?» — спросил Северус, одним движением палочки накладывая на старика муфлята. «Посмотрите, у него в повозке есть посох?» — спросил Поттер. «Есть», — отозвался Басти, демонстрируя всем находку. «Тогда он действительно Гэндальф, тоже волшебник, но другой, их тут называют Мэя. А где тут, Гарри?» С любопытством посмотрел на мальчика Долохов. «Мы с вами в Средиземье. Это мир, выдуманный английским писателем Джоном Рональдом Руилом Толкином. Получается, не очень-то выдуманный», — заметил Блэк. «Вы что-то читали о нем?» — уточнил Руди. «Читал, но только один раз и не очень хорошо помню. Я читал «Хоббита» и «Властелина колец». И там приключения и войны. Тут живут простые люди, высокие эльфы, настоящие гномы. Есть еще всякие злые силы и существа. В общем, полный компот», — подытожил Долохов. «Можно я задам один вопрос Гэндальфу?» Северус отменил муфлята и жужжание в ушах старика, который с любопытством наблюдал за действиями незнакомцев, закончилось. «Уважаемый Гэндальф, вы случайно не в Шир едете?» «К Фродо Бэггинсу?» «В Шир, но я не знаком с Фродо Бэггинсом, я собираюсь навестить Бильбо». «Эребор», — понимающе кивнул Гарри. «Откуда вам это известно, Северус?» И Гарри махнул рукой, прося снова установить помехи. «Мы в самом начале можем поучаствовать в увлекательном путешествии до горы, полной золота, которую захватил дракон, а можем просто пройти немного по пути до Ривендейла, где живет, так скажем, один из здешних правителей, Элронд, и его эльфы, а там решить, что нам делать дальше. Гарри, вы только ни в коем случае не говорите старику, что вы в курсе событий. Неизвестно, как на это отреагируют местные жители», — предложил Рудольфус. «Хорошо», — согласился Гарри. С Гэндальфа снова сняли муфлята, и Антонин сказал: «Мы вас освободим, если вы пообещаете, что не станете причинять нам вреда. Мы вам не враги и не зла желаем». «Обещаю», — согласился Гэндальф со спокойной улыбкой. «А кто вы?» «Мы», — переспросил Долохов, оборачиваясь к своим спутникам и спрашивая взглядом разрешение на ответ, и после дружных кивков продолжил. «Мы из другого мира, случайно сюда попали. Мы маги, вы, наверное, успели заметить. Да я понял, что вы не просто люди. А что это жужжало у меня в ушах?» — обратился старик к Северусу. «Заклинание такое, специальное, чтобы не было слышно, о чем мы говорим. А откуда молодой человек знал, куда я иду?» «Случайно вышло», — на голубом глазу соврал Гарри. «Мне почему-то так подумалось». «Случайно, значит. А сами вы куда идете?» «Да мы хотели дойти до первого поселения и узнать, где мы вообще. Мы поняли, что не в своем мире. А где и кто тут живет, не знаем. А как вы сюда попали?» «Это вышло случайно. Эксперимент проводили с одним артефактом», — неожиданно ответил за всех Руквуд. «Думали, что нашли портальный переход внутри нашего мира, а нас вон куда вынесло. То есть между нашими мирами есть переход?» — удивился Гэндальф. «Поверьте, для нас это тоже был большой сюрприз», — ответил Антонин. «Вот ваше хозяйство», — и он указал на лошадь с двуколкой, — «мы поможем вам вернуться на дорогу. А не хотите отправиться вместе со мной? Обещаю, что вам будет интересно», — подмигнул им Гэндальф, и в этот момент стал выглядеть почти как Дамблдор, только очков половинок ему не хватало. Псы вздрогнули от такого его вида, но словам покивали. «А далеко ваше место назначения? Куда вы сейчас следуете?» «Думаю быть там завтра к полудню, так что придется заночевать в дороге». В таком случае о ночлеге можете не волноваться, у нас этот вопрос решен. Гэндальф пригласил Гарри составить ему компанию в двуколке. Тот согласился, но потом пожалел, так как старик его все время о чем-то расспрашивал. Увидев, как Сириус и Ремус обернулись собакой и волком, поинтересовался, все ли они так могут, и мальчик сказал, что нет, только тот, кто владеет анимагией. Тот сразу спросил, что такое анимагия, и Гарри объяснил, что это раздел высшей трансфигурации. Естественно, сразу потребовалось объяснить, что такое трансфигурация. Говорить Гарри надоело, и он оторвал листик с низко нависшей над дорогой ветви и превратил его в бабочку, которая тут же улетела. Интересный у вас мир. Все магические способности вы превратили во что-то вроде науки. Так и есть, ответил за Гарри Долохов, заметив, что тот устал от расспросов местного мага. Дай-ка я посижу немного, а ты пошагай, молодой. И Гарри с благодарностью посмотрел на Антонина. Через 3 часа решили присматривать место для ночлега, а когда выбрали и установили там палатку, очень этим удивили Гэндальфа. «Какая полезная вещь, а сложно такую сделать?» – спросил он. «Вот прямо такую, да», – ответил артефактор Руквуд, «но здесь много лишнего. Мы взяли ее у одного знакомого, который склонен к ненужному антуражу. А простую палатку с чарами незримого расширения я могу сделать для вас за час, если, конечно, у вас есть сама палатка. Вы можете стать очень богатым человеком в нашем мире, изготавливая и продавая такие походные жилища. Вот так вот, Август, станешь палаточным королем Средиземья». Хлопнул по плечу Руквуда старший Лестрингш, и все рассмеялись. «Не могу сказать, что был бы этому рад», – пробормотал Август, «но если будет нужно, то подзаработаем на этом». После ужина Гэндальфа уложили спать на диване в гостиной-столовой, и сами все разбрелись по своим комнатам. «Завтра будет очень интересный день», – подумал Гарри. Это путешествие все больше и больше ему нравилось. А главное, здесь никто не считал, что он обязан что-то делать потому, что он какой-то там избранный. Он был просто Гарри, маг из другого мира, как и все его спутники. Примечание к части. Бичина. Глава 3. А вот и Хоббитон. Утром, позавтракав, тронулись в путь. Антонин сразу оккупировал место рядом с Гэндальфом и начал расспрашивать его о том, куда они сейчас приедут. Дорога, по которой мы едем, это великий восточный тракт, который ведет из населенного эльфами Линдона, где всем управляет Кирдан Корабел, в эльфийский Ривенделл владыки Элронда. Можно проехать и дальше, через владение короля лесных эльфов Трандуила, до озерного города людей из Горота. Дорога эта пересекает Хоббитанию, или Шир, как его называют населяющие его от белых холмов до Брендивина существа, хоббиты. Мы как раз въехали в эти самые холмы и скоро свернем на приречную дорогу, которая связывает тракт с Хоббитоном, куда и лежит наш путь. А хоббиты, что за народец? Мирный народ, маленький, незаметный, но очень древний. Из-за маленького роста их также называют полуросликами или невысокликами. Как Манвы Аулы, один из Валар, создал расу гномов, так Иванна, супруга Аулы, владычица Валар, покровительствующая всему, что вырастает из земли, для того, чтобы защитить дикие растения, по воле Илуватара создала энтов, а чтобы выращивать домашние, хоббитов. Хоббиты в основном работают на земле, это ясно, крестьянин без земли, как дерево без корня. Про Манвы, Валар и Илуватара мы отдельно поговорим, спутники мои наверняка послушать захотят. Изначально хоббиты жили в верховье Хандуина, у самых мглистых гор, но про то время мало известно. Сами хоббитские хроники начинаются с 3-й эпохи, с их переселения, когда хоббиты пересекли по мосту каменных луков темноводный Брендивин и остались жить между рекой и дальними холмами. Это и есть Шир. Что за место такое? Хоббитон. Крупное, по меркам хоббитов, поселение по 2 сторонам реки под незамысловатым названием река. Есть в Хоббитоне традиционные жилища хоббитов, смялы, дома, вырытые в земле по берегам рек или в холмах. Есть и дома из дерева, кирпича и камня, в наличии небольшая ярмарка, несколько лавок и водяная мельница с эндимина. Незадолго до того, как мы достигнем Хоббитона, будем проезжать трактир «Зеленый дракон 4», посмотреть фото и видео трактира. а также почитать о нем вы можете в моем личном глоссарии на Яндекс.Дзен, пройдя по ссылке https://zen.yandex.ru/media/62284d1/127,681,894/6e46d трактир «Зеленый дракон» 62 370 30 5548 а 31 ап, любимое место всех хоббитов, чтобы выпить пинту пива и посплетничать. Я предлагаю вам остановиться для ночлега в нем, так как у того, к кому я направляюсь, сегодня и так будет полно гостей. Ваша палатка хороша, но и в тавернах есть своя прелесть и польза. Можно узнать много интересного, тем более, что хоббиты, как и мы с вами, говорят на вестроне. Вестрон, вестрон или всеобщее наречие. А вы думали, на каком языке мы говорим? Лукаво улыбнулся Гэндальф. Я был уверен, что на английском. А далеко ли от дракона до Хоббитона? Минут 20 пешком. Его видно от трактира, как и бэк-энд, жилище моего знакомого, куда я направляюсь. Я вам все покажу оттуда. Лес давно сменился холмами, которые радовали глаз разноцветными лоскутами возделанной земли. Гэндальф достал трубку и спросил Антонина. Не возражаете, если я раскурю трубку? Могу и вам предложить, у меня есть запасная. Хоббиты, кстати, в южном уделе выращивают лучшие в Средиземье трубочное зелье. Сорта Старый Тоби, Южная Звезда и Лист Долгой Долины известны далеко за его пределами. Смолите. Покорнейше благодарю, понюхаю, но не курю. Интересный вы человек, Антонин, хмыкнул Гэндальф, пыхая дымом. Не без этого. Друзья мои все англичане, а я русский. Из другой, стало быть, страны, где полгода снег лежит, а по размеру она так велика, что когда с одного ее края люди просыпаются утром, то с другого ложатся спать вечером. И хоть живу я теперь с ними на небольшом острове, а волк хоть каждый год линяет, да обычай не меняет, сами понимаете. Понимаю, покивал Гэндальф. Путешественники смотрели по сторонам и радовались приближению цивилизации. Антонин крикнул, что скоро будет таверна, где они станут на постой. И вот, когда они поднялись на высокий холм, впереди показался зеленый дракон. Снаружи трактир производил весьма благообразное впечатление сельского дома с привычной для английской глубинки соломенной крышей, но не стандартными круглыми окнами и низковатыми потолками. Над стойкой извивался резной деревянный зеленый дракон, а за стойкой стояли две молодые хоббитанки Эленор Мэггот и Глициния Бриндибак. Они мило улыбались, и ничто особо не отличало их от людей, разве что выглядывающие из кудрей слегка заостренные ушки. А вот когда девушки отправились показывать комнаты, которые можно было занять, они спрыгнули со специальной подставки и оказались ростом не больше 60 дюймов, а из-под их пышных юбок стали видны крупноватые босые, покрытые то ли густыми волосами, то ли шерсткой ноги. Магов, повидавших в своем мире многих волшебных существ куда более экзотического вида, чем хоббитанки, было сложно чем-то смутить, и они никак не отреагировали на их специфический вид, чем явно произвели хорошие впечатления на девушек и добавили себе плюсик в рейтинге у Гэндальфа. Девушки стали приглашать магов за стол, утверждая, что они уже опаздывают с 11-часовым легким завтраком. «А сколько раз в день обычно вы едите?» – полюбопытствовал Гарри, удивленный таким интересным распорядком. «Мы садимся за стол 7 раз в день», пояснила Глициния Бриндибак, у нас есть первый завтрак, второй завтрак, 11-часовой легкий завтрак, обед, чаепитие, ужин и перед сном кексы с чаем или молоком от счастливых коров. Очаровательно, восхитился Басти, мне нравится такой режим питания. Боюсь, что вам, сэр, он не пойдет на пользу, покачала головой Глициния, мы так много едим, потому что очень быстро тратим свою энергию, особенно зимой. Как вы могли заметить, мы не носим обуви, и потому нашему телу поддерживать постоянную температуру более затратно, чем, к примеру, вам. Обломайся, со смешком хлопнул его по плечу брат, пока мы здесь, пожалуй, придется последить за фигурой. Вы посмотрите, что эти милые леди считают легким завтраком. На столе стояло нарезанное холодное запеченное мясо, несколько видов сыров, большая тарелка с овощами, горячие тарталетки с сыром, фаршированные чем-то грибы и сладкое, фруктовые корзиночки, кексы с какими-то ягодами и нарезанные большими ломтями, благоухающий яблочный штрудель. «Я остаюсь здесь жить», — заявил Сириус, за обе щеки уплетая вкуснейшую еду. «Я человек холостой, Вот найду себе какую-нибудь хоббитаночку и буду каждый день есть такие легкие завтраки. А почему этот завтрак считается легким? Спросил Гарри у наливающей ему в кружку какой-то освежающий напиток Элонор Мэггот. Потому что он и есть легкий, вот обед, тот тяжелее, так как там подается не менее 11 блюд. Нет, Сири, тебе нельзя здесь оставаться, громким шепотом заметил Люпин, так отъешься, потом лапы будут разъезжаться при обороте. За столом все дружно засмеялись. Казалось, никто уже и не вспоминал, на какой стороне он воевал в предыдущей войне. Милые дамы, а какие у вас в ходу монеты? Поинтересовался у хоббитанок Рудольфус. У нас в Шире золотые дукаты, серебряные фартинги и медные пенни. А дайте посмотреть на один золотой дукат, а я вам дам нашу монету в залог. И он достал один галеон. Галеон оказался примерно равен по размеру и весу дукату хоббитов. Рудольфус забрал монету и ушел с ней в комнату, сказав, что вернется через 10 минут. За ним последовали Северус и Августус. «А ну-ка, подкинь над кроватью», — сунул Руди монету в руки Августу. Тот послушно подбросил монету, а старший Лестриндж направил на нее палочку и быстро проговорил: «Джеминия дуплекскинтум Максима», и вместо одной монетки на кровать просыпался целый водопад золотых дукатов. «Какой силы твое, Максима?» – поинтересовался Августус. «Галеоны точно держались более 10 лет. Тогда, будем надеяться, нас не побьют здесь завтра, после того, как мы расплатимся этими монетами за покупки», – ехидно заметил Северус. Они сгребли монеты в поданный Руквудом пустой бездонный кошелек и вернулись к остальным. «Вот ваша монетка, спасибо. А сколько дукатов стоит лошадь?» – решил уточнить Руди. «Пони 5 дукатов, обычная лошадь где-то 15-20, араханский скакун – 50, но таких вы тут не найдете, ни у нас, ни в Бри, но в Бри можно купить вполне приличных лошадок. Спасибо, милая, за консультацию. Мы пойдем вниз в Хоббитон прогуляемся, может, что прикупим и вернемся обратно». Прогулка была легкой, а места живописными. Гарри думал о том, как это странно, прочитать книгу, думая, что это сказка, а потом вот так вот случайно попасть в нее. Хотя чего удивляться, он и сам был магом из волшебного мира, а когда читал книги Толкина, даже не подозревал об этом. На центральной площади стояло несколько торговых палаток, где продавали всякую всячину. Руквуд приглядел красочные и прочные на вид домотканые сумки и предложил купить десяток.